Пощупайте вашу шею, и вы обнаружите маленький серебряный амулет, очень дешевый. Это наш. Понимаете? О, да, это Хава Дили, придающий мужество, сказал Ким, ощупывая себе шею. Ханифа делает их за 2 рупии 12 ан, со всякими заклинаниями. Они совсем обыкновенные, если не считать того, что частично покрыты черной эмалью, и внутри каждого из них лежит бумажка с именами местных святых и тому подобное. Это дело Ханифы, понимаете? Ханифа мастерит их только для нас, но на случай, если она дает их другим, мы, прежде чем передать их своему человеку, вкладываем в них маленькую бирюзу. Камни мы получаем от мистера Ларгана и больше ни от кого, а выдумал все это я. Конечно, все это строго неофициально, но удобно для подчиненных. Полковник Крейтон не знает об этом. Он европеец. Бирюза завернута в бумагу. Да, эта дорога ведет к вокзалу. Теперь предположим, что вы идете с Ламой или со мной. Как пойдете когда-нибудь, надеюсь, или с Махбубом. Предположим, что мы попадаем в чертовски трудное положение. Я пугливый человек, чрезвычайно пугливый, но могу вас уверить, что попадал в чертовски трудные ситуации, чаще, чем растут волосы у меня на голове. Так вот, тогда вы скажете, я сын талисмана. Очень хорошо. Я не совсем понимаю. Не надо допускать, чтобы здесь слышали, как мы говорим по-английски. Все в порядке. Я просто бабу, который хочет показать вам, что он умеет говорить по-английски. Все мы, бабу, говорим по-английски, чтобы порисоваться, — сказал Харри, игриво помахивая плащом. Как я только что собирался сказать, слова «сын талисмана» означают, что вы член Сатбхаи, семи братьев, а это имеет отношение к хинди и тантризму. Обычно считают, что общество это ликвидировано, но я написал заметки, где доказываю, что оно все еще существует. Все это, видите ли, мое собственное изобретение. Так, очень хорошо. А в состав Сатбхаи входит много членов, и прежде чем перерезать вам горло, они, быть может, предоставят вам один шанс для спасения. Как бы то ни было, это полезно. Кроме того, эти полоумные туземцы, если они не слишком возбуждены, всегда подумают, прежде чем убить человека, который заявляет о своей принадлежности к какой-либо специальной организации. Понимаете? Итак, когда вы попадаете в узкое место, где вы говорите «я сын талисмана», и получаете возможность, быть может, выкарабкаться, так надо поступать только в исключительных случаях. Ну, или чтобы войти в сношение с незнакомцем. Вы улавливаете? Очень хорошо. Так, но предположим теперь, что я или кто-то другой из числа служащих ведомства подойдет к вам в совершенно другой одежде. Вы не узнаете меня. Захоти я этого, готов держать пари, когда-нибудь я докажу вам. Я подойду в виде ладакского купца. О, в любом виде и скажу вам. Ну, хорошо. Не хотите ли купить драгоценные камни? А вы скажете, а разве я похож на человека, покупающего драгоценные камни? Тогда я скажу. Даже очень бедный человек может купить бирюзу или таркиан. Но ведь это хичри, овощная карри, сказал Ким. «Конечно, да. Вы говорите, дай мне попробовать таркиана». Я говорю, его варила женщина, и, быть может, для вашей касты он не годится. Тогда вы говорите, нет каст, когда люди идут искать таркиан. Вы делаете небольшую паузу между словами «идут» и «искать». В этом весь секрет. Небольшая пауза между словами. Ким повторил пароль. Отлично. Тогда, если есть время, я покажу вам свою бирюзу, и вы таким образом узнаете, что я и мы станем обмениваться мнениями и документами и тому подобными вещами. И так бывает с каждым из нас. Иногда мы говорим о бирюзе, иногда о таркиане, но всегда делаем маленькую паузу между словами. Это очень легко. Во-первых, Если вы попали в трудное положение, надо сказать: «Я сын талисмана». Может быть, это поможет вам, может быть и нет. Затем, если вы хотите вести официальные дела с незнакомцем, вы скажете то, что я вам говорил о Таркиане. Конечно, в настоящее время у вас нет официальных дел. Вы, находитесь на испытании, еще не состоите в штате. Необычайный случай. Будь вы азиатом по рождению, вас удалось бы использовать уже сейчас. Но этот полугодичный отпуск имеет целью разангличанить вас, понимаете? Лама ожидает вас, ибо я полуофициально информировал его, что вы сдали все экзамены и скоро получите государственную должность. О, вы состоите на жаловании, понимаете? Поэтому, если сыны талисмана призовут вас на помощь, вам не худо бы попробовать оказать ее. Теперь я распрощаюсь с вами, дорогой мой, и надеюсь, что вы благополучно доберетесь до вершины. Харибабу отступил на один или два шага в толпу, скопившуюся у входа в Лахнаусский вокзал, и исчез.